Глава 20. Держась на некой дистанции, мы присоединились к чете Лентонов и Волстону за общим столом. Хоть я и была уверена, что прошлой ночью нас никто не видел, при встрече с ними не могла скрыть своего смущения. Мои щеки жутко запылали. «Ночь прошла прекрасно?» — спросила Авендия, заметив нас. Я остолбенела. Не понимала, откуда она узнала про нас с Кэмероном. Мои щеки запылали сильнее, приобретая пунцовый оттенок. «Крепко спала, дорогая», — напомнила мне о своем вопросе Авендия. «Пыльца пурпурных роз помогает лучше, чем любое снотворное». После пояснений я почувствовала облегчение. «Спала, как младенец», — вырвалось у меня. «Ваши розы просто потрясающие, лучшие, что я видела в своей жизни». Я не удержалась и посмотрела на Кэмерона. Уголки его губ подозрительно подрагивали в улыбке, в глазах сверкали смешливые искорки. Вспомнив, сколько всего наговорила о Венди, я едва не застонала в голос. Мои сбивчивые рассуждения о цветах после нашей ночи с ним могли звучать весьма провокационно. Вот только это действительно был один из лучших моментов в моей жизни. Беседа за завтраком проходила спокойно. Неловких ситуаций не возникало. Мы наслаждались блюдами, я интересовалась, чем занимается чета Лентонов помимо выращивания цветов. На острове, кроме выстроенных особняков, никаких ресторанов я не заметила. Оказалось, развлекательные заведения вместе с гостиницей располагались в другой части острова. С этой стороны острова на обширных территориях распаханы поля, которые арендуют простой люд. Они обрабатывают землю и делятся урожаем, который владельцы поместий выгодно продают на материках. После завтрака мы перешли в гостиную на чашечку кофе, где Кэмерон обратился к Карроту. «Нам нужны сведения о той самой леди. Не вынуждай меня вызывать тебя на допрос». Мистер Лентон покачал головой. «Наш остров входит в состав вашего королевства, но не подчиняется монарху. Пройдут месяцы, прежде чем вы сможете добиться чего-то существенного. Ради Едвиры я готов нарушить парочку законов и лично доставить тебя на допрос в королевское ведомство. Кэмерон, друг мой, законы и устав королевским драконам нельзя нарушать. Мне придется немедленно доложить о проступке королю». Мое сердце сжалось. Наши переговоры заходили в тупик. «Мы не знаем, на кого охотится убийца», — ответил ему Кэмерон. «Я не готов рисковать жизнью Едвиры». «И я не готов», — горячо заверил его призрак. «Однако закон есть закон. Ради спасения невесты я готов переступить через него». «Караул! Ситуация ухудшалась с каждой минутой». Я умоляюще посмотрела на Авендию. Она выглядела расстроенной и, тем не менее, продолжала молчать, находясь на стороне мужа. «Вам лучше уехать». Гаррет вышел в коридор и велел лакею подготовить нам карету. Он только усугубил и без того непростую ситуацию, это поняла не только я. Глаза Авендии наполнились слезами. Она вытащила из кармана платочек и аккуратно промокнула им уголки глаз. Золотистая вышивка на краях платка показалась мне смутно знакомой. Не помня, где я могла видеть похожие узоры, почувствовала странную, едва уловимую энергию, исходящую от лоскута. Ощущаемые отголоски энергии выглядели родственными по магической структуре, что не имело никакого смысла. «Успокойся, дорогая, гости скоро нас покинут», — приблизился к супруге Гаррет. Похоже, супруга впервые не разделяла его радости, потому как снова расплакалась. «Едвира, почему вы не сводите глаз с моей жены? И вам нужен платок. Скажите, и вам принесут другой». У меня вырвался нервный смешок. Он и близко не представлял, насколько прав. «Мне нужен конкретно этот платок». «Зачем он вам понадобился?» Хмуро посмотрел на меня мистер Лентон. Его супруга не была столь категорична и протянула мне хлопковый лоскут. «Этот предмет не принадлежит вашей жене», — беря его в руки, произнесла я. В нем ощущалась родная, созвучная мне магия. «Этот платок, вероятнее всего, принадлежит ее высочеству Лиетре, а ей он достался от здравствующей королевы. Он полностью пропитан магией моей матери». «Ты узнала его столько лет спустя?» — усомнился в моих способностях Гаррет. Родственная магия созвучна. Я узнаю ее где и когда угодно. Не порви платок, дорогая, — ласково сказала Авендия. Я посмотрела на свои сжатые руки. Костяшки пальцев побелели. Безусловно, я не настолько сильная, чтобы разорвать зачарованный клочок ткани, но пальцы расслабила. «Едвира, ты выглядишь немного бледной», — озаботился моим самочувствием Кэмерон. «Принести тебе бодрящий отвар?» «Не стоит», — отказалась я. В переплетении магических линий проскальзывает чужеродная энергия. Кэмерон подошел и присел рядом со мной на диван. «Расскажи мне о своих ощущениях», — попросил он. «Я чувствую связь, похожую на привязку к духу». «Разве дух усопшего можно привязать к предмету?» — заинтересовался Гаррет. «Нельзя», — подтвердил Волстон, чьи знания о потустороннем мире были обширными. «Дух должен сам привязать себя к маяку. Обычно это нечто дорогое для него». «Давайте посмотрим, кто не захотел расстаться с платком», — произнес Кэмерон, вставая на ноги. Меня внезапно охватило стремление к экспериментам, и я протянула ему лоскут. Обычно лучшее время для вызова духа приходится на полночь. Сейчас же стояло раннее утро, поэтому для ритуала вызова Кэмерону могло понадобиться связующее звено. «Мне придется сжечь платок», — предупредил меня он. «Магический связующий поток необходимо высвободить. Просто сделай это», — решительно произнесла я, сожалея об уничтожении связующей частички с матерью. Слуги вынесли ковер из комнаты, и Волстон начертил на полу схему вызова духа. Положив платок в центр круга, испещренного древними символами, Кэмерон произнес заклинание вызова. Символы на полу засияли, выжигая краску и обугливая дерево. «Едвира, подумай о своей маме, о вашей связи с ней», — попросил он меня. В мгновение ока воспоминания из детства наполнили мою душу. Я вновь ощутила аромат свежих пирожных, которые мы часто готовили вместе с мамой, и слышала звуки наших веселых песен. Голубоватое свечение охватило контур круга. Лоскут в его центре охватил огонь, быстро превратив в пепельную пыль. От вытянутых рук Кэмерона исходило сияние. В его глазах сверкали золотистые искорки силы. Он сосредоточенно смотрел на бьющий в потолок столб света, восходящий из центра круга. «Сработало! Призрак явил себя! Осталось его удержать!» Я потянулась к магическим потокам, пытаясь подчинить их себе, следовало напитать их родственной силой. Переплетения заклинания сопротивлялись. Пришлось приложить кучу усилий, чтобы мои старания окупились. Свет в центре магического круга начал понемногу угасать. Воздух передо мной задрожал. Столб света рассеялся, и мы, наконец, увидели мужчину в безупречно скроенном костюме, держащего трость с набалдашником в форме дракона. Каждая черта его лица выглядела для меня чрезвычайно знакомой. «Папа, ты ожидала увидеть кого-нибудь другого?» С теплотой в голосе спросил он. «Волстон, и ты здесь? Разве я мог пропустить такую встречу?» Тотчас откликнулся он. Чувствовалось, он сильно скучал по старому другу. «Вы нашли убийцу моей жены?» — спросил папа, обращаясь к Кэмерону. «Разве ваша жена умерла неестественной смертью?» Вопросом на вопрос ответил он. «Ее убили». Папа подошел к краю светящегося контура и протянул ко мне руку. Я хотела, но не могла коснуться ее, чтобы не нарушить заклинание призыва. «Дочка, мне нужно многое тебе рассказать. Ты ведь понимаешь?» «Конечно, папа», — смахивая слезы, ответила ему. «Твою маму похитили. Она пропадала всего несколько часов, и потому никто мне не поверил. Твоя мама не помнила, где находилась и как очутилась на пороге нашего дома. Ночью у нее началась горячка. Целитель при осмотре выявил у нее полное истощение магической искры и наличие неизвестного яда. Через несколько дней она умерла. Я долго искал ее убийцу и почти вышел на его след. Лорд Гавин Крошлем, единственный, кто поверил мне. От подобного недуга скончалась его сестра. Перед смертью мне удалось установить связь с частичками магии твоей матери, Едвира. Потом за мной явился королевский конвой, и меня убили. «Безоружного?» — пораженно уставилась на папу. «Увы. Кто выпустил смертельный заряд, я не видел. Стоял спиной к ним». «Волстон, узнай, кто нес дежурство в тот день», — холодно произнес Кэмерон и затем посмотрел на меня. «В отчете указано, что лорд Водск оказал сопротивление. Нужно узнать, в чем оно заключалось». «Ради старого друга я сделаю все возможное», — заверил Волстон. «Я найду виновных и сам лично покараю их». Фигура отца начала меркнуть. «Папа!» — потянулась к нему. «Наши вытянутые пальцы разделяли миллиметры. Мне очень вас с мамой не хватает. И нам тебя». Грустно улыбнулся он. В его глазах блеснули слезы. «Твоя мама ничего не помнит о том дне. Возможно, это и к лучшему. Мы гордимся тобой, дочурка». Следующие его слова предназначались Кэмерону. Его ранее ласковый тон стал суровым. «Не обижай нашу девочку, дракон. Хорошенько заботься о ней. Я прослежу за этим», — взял на себя обязательство перед ним Волстон. «Она мне уже как дочь. Помни, мы с мамой оба любим тебя, Яда». С этими словами отец исчез. Я громко всхрипнула. Из моих глаз ручьями потекли слезы. «Иди сюда, любимая», — обнял меня Кэмерон. Его голос был наполнен нежностью. Я знала, называя меня любимой, он не лукавил. После того, как я немного успокоилась, хозяева велели слугам помочь нам со сборами в дорогу. «Поздравляю. Вы получили, что хотели», — без злобы произнес Гаррет, напоминая мне, что самое сложное впереди. Поимка убийцы. Он ни словечком не упрекнул жену за совершенную оплошность с платком. После того, как вещи были отнесены в карету, мы попрощались с четой Лентонов и покинули их гостеприимный особняк. Позже и остров. Наша поездка и то, что случилось, напоминали сон. Я повидалась с отцом, сблизилась с Кэмероном и познакомилась с чудесной парой. Неужели жизнь действительно налаживалась? «Пойду в последний раз полюбуюсь на остров». Оставил нас Волстон, как только воздушное судно начало отдаляться от земли. Провожая его взглядом, я осознавала, что нас намеренно оставили наедине. Похоже, не ошиблась. Кэмерон подошел ко мне. «Как себя чувствуешь, Едвира? Выглядишь бледной». Уловив беспокойство в голосе, попыталась придать лицу безмятежное выражение. «Я в порядке, просто немного устала, но в целом все хорошо». «Неужели виной тому я и наша прошлая ночь?» Умышленно заставил меня покраснеть Кэмерон. Зато я сразу перестала грустить. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» — с умным видом ответила я. Взгляд Кэмерона медленно скользнул к моим губам, вызывая у меня легкое волнение вперемешку с предвкушением. «Хочешь, я тебе напомню?» «Тебе не кажется, что это слишком рискованно?» — заметила я. «На воздушном судне полно народа. Кто-нибудь может увидеть нас целующимися, и тебе придется спешно жениться, спасая мою репутацию». Звучит заманчиво. Не испугался Кэмерон. «Может быть, это то, чего я больше всего хочу — видеть тебя своей женой». Его губы прикоснулись к моим, и мне стало совершенно безразлично, кто нас увидит. Вскоре наше уединение нарушили. Мы приближались к штормовым облакам. На мостике требовалась помощь Кэмерона. Капитан не мог управлять воздушным судном и усмирять мощь стихии. Штатного воздушного мага сняли с этого путешествия, так как полет запросил сам герцог Дерегил. Несколько часов корзину нещадно трясло. В небе сверкали молнии и стоял лютый грохот. Подумав, что мне страшно, Волстон прилетел ко мне, оставив любование разыгравшейся стихией. Ближе к вечеру буря успокоилась, и я вошла в столовую, куда меня позвал Кэмерон. Приглашение доставил один из членов экипажа. Небольшое помещение окутывал аромат роз. Зеленые лозы с распустившимися бутонами покрывали целую стену изумрудной листвой. Морозный ветерок проникал через приоткрытый люк в потолке. Смешиваясь, эти ароматы создавали невероятно приятную композицию. Появилась идея повторить нечто подобное на балу. Находясь в отъезде, я не знала, успела ли Равила закупить новые фейерверки радости. После прибытия собиралась это выяснить. За декоративной перегородкой я обнаружила готовый ужин на столе. Повар не прятался в каморке во время грозы. Он вдохновенно готовил. «Выглядит потрясающе», — проговорила я, вдыхая аромат запеченной тыквы под соусом и восхитительного чайного отвара. Волстон спиной ко мне уже сидел за столом. Перед ним стояла тарелка с супом. Его нетерпеливый взгляд был устремлен на Кэмерона. «Давай приступать к ужину. Едвира не сильно огорчится, что мы начали без нее», — капризничал призрак. Я и впрямь не обиделась, понимая, что это его попытка сохранить некую связь с реальностью. С помощью таких мелочей он чувствовал себя хоть немного живым. В столовой никого, кроме них, не было, поэтому я подошла к Кэмерону и поцеловала его. «Молодец, девочка», — похвалил меня за смелость призрак. Кэмерон одобрительно хмыкнул и вернул поцелуй. «Теперь садись и наслаждайся ужином», — отодвинул он для меня стул. Я не имела ничего против и села рядом с ним. Блюда на вкус оказались просто объедение. Ковыряясь ложкой в своей тарелке, призрак отстранился от нас и выглядел слишком серьезным. «О чем задумался Волстон?» — посмела назвать его по имени. «Ее высочество устроит тебе во дворце допрос. Нужно придумать для нее правдивую легенду, объясняющую, где ты целые сутки пропадала». Стоило ему об этом упомянуть, и в моей голове, как шестеренки, закрутились различные идеи. Я не тешила себя иллюзиями, а точно знала. Лиетра обязательно спросит, где я ночевала. Нужная идея пришла мне в голову к концу ужина, в аккурат перед тем, как член команды сообщил о нашем скором снижении. Мы подлетали к королевству. «Я скажу ей правду», — огорошила мужчин. «Ты о чем?» Верно поступил, не поверив мне на слово Кэмерон. Скажу Лиетре, что летала на воздушном шаре на романтическое свидание с женихом. Волстон находился постоянно с нами в качестве дуэньи. Мое предложение понравилось мужчинам. Простившись с ними, я поднялась в дамскую комнату и занялась тщательной подготовкой своего внешнего вида к приезду. Приземление воздушного судна отдалось ощутимым толчком. С улицы донеслись гневные крики, постепенно затихшие. Чуть позже мне сообщили об ожидающей карете, готовой отвезти меня во дворец. На выходе в дверях я встретила Кэмерона. Он как раз направлялся ко мне. «Пришел меня проводить?» — спросила я, не в силах сдержать игривые нотки в голосе. «Не только». Наклонился и поцеловал меня Кэмерон. Поддавшись чувствам, обняла его, наслаждаясь этим коротким мгновением. «Орвик отвезет тебя во дворец», — разжимая объятия, произнес он. «Почему не ты?» — чувствуя недосказанность, спросила я. Кэмерон погладил меня по щеке и с грустью в голосе произнес: «Лучше, если это сделает он. Мы избежим много лишних сплетен и сбережем твою репутацию». Я начала понимать, почему Орвик так рассердился. Он заметил мое отсутствие, свел факты воедино и обнаружил, кто стоит за моим исчезновением. Застегнув шубу под самое горло, вместе с Кэмероном спустилась вниз. На улице стоял морозец, светило солнышко. Под бдительным оком брата я забралась в карету, махнув рукой на прощание Кэмерону. Сев напротив меня, Орвик велел кучеру трогаться. «Едвира, ты совершенно потеряла голову от любви к Доригилу. О чем ты думала, соглашаясь на полет с неженатым мужчиной?» — гневался братец. «С нами находился Волстон». «Серьезно? Считаешь себя самой умной?» «Точно не глупой», — резко ответила ему, устав оправдываться. «Не понимаю, почему ты злишься?» Орвик тяжело вздохнул и своим тяжелым взглядом заставил меня замереть на месте. «Я забочусь о твоем благополучии. Герцог Доригил, с которым у тебя официальная договоренность, не входит в число моих доверенных лиц. Он преследует свои цели, на твои чувства ему плевать». Я не стала с ним спорить. Моя вера в Кэмерона осталась неизменной. Я чувствовала, он не предаст меня. Дальше поездка прошла гладко. По возвращении во дворец я заметила, что в его стенах царила необычная тишина. Гости, предвкушая предстоящий бал, рано разошлись по своим комнатам. Слуги в невзрачной униформе тщательно прибирали в гостиных, наводя порядок. я сразу направилась в свою комнату. Не терпелось снять наряд и переодеться во что-то более удобное. Проходя мимо темнеющих окон, я наблюдала, как ночной ветер колышет деревья в саду. Поднявшись в свою комнату, сменила надоевшее платье на домашний халат. Я не планировала спускаться к ужину и поэтому позволила допустить себе вольность в одежде, планируя лечь пораньше спать. Забросив грязную одежду в корзину для стирки, вернулась в комнату, рассчитывая почитать перед сном. Однако чтение пришлось отложить. В дверь постучали. Я в недоумении приподняла брови и близко не представляя, кто пришел в это время. Для ужина было слишком рано, а для визитов слишком поздно. Открыв дверь, я увидела в коридоре Равилу с подносом в руках. Ее лицо выражало беспокойство и заботу. Она не проронила еще ни слова, а я уже почувствовала прилив благодарности к ней за ее поддержку. «Я подумала, что тебе захочется поесть», — сказала она, ставя поднос на столик рядом с моей кроватью. «Узнав, что ты пригласила Гримельду на бал, наша повариха изрядно подобрела. Она приготовила для тебя чудесный ужин, состоящий из твоих любимых блюд». Подскочив к подруге, крепко обняла ее. «Спасибо тебе, Равила. Ты постоянно заботишься обо мне. Как ты о нас?» С теплотой отозвалась она. Отпустив ее, я осмотрела поднос, заставленный тарелками. «Поужинаешь со мной?» — спросила у Равилы. «Прости, не могу. Завтра важный день. Ей многое нужно успеть сделать». Улыбнувшись, она убежала по делам. В комнате витали соблазнительные ароматы, от которых заурчало в животе. Пододвинув стул ближе к столу, я принялась ужинать. Наслаждаясь каждым кусочком, чувствовала, как усталость медленно овладевает мной. К концу трапезы мои глаза сильно слипались. Поплескав в лицо холодной воды, забралась вместе с ногами в кресло и открыла смету за пирожные, которые Кэмерону предстояло оплатить. Огонь в камине приятно потрескивал, создавая уютную атмосферу. Шелест страниц убаюкивал, и по мере изучения сводки глаза отяжелели, пока, наконец, не закрылись. Понимая, что засыпаю, оставив отчеты на следующий день, я забралась в кровать. Закутавшись в одеяло и закрыв глаза, погрузилась в мир сновидений.